Глава 9. «Святой, отойди от этого урода, он все равно покойник». Автомат я опустил. Стрелять в того, кто способен творить целительную воду, глупо. Нет, это не так. Святой Отец никак не может быть замешан в темных делах телепата, ведь они святые. Совсем не те, кто встанет на одну сторону. Они за людей, за жизнь, независимо какая она. Носители истинной веры, которую не пошатнуть. Говоря грубо, такие люди окостенели в своем маленьком мирке настолько, что сомнений у них никогда не возникнет. Либо так, либо никак. В этом и заключалась основная сложность ситуации. Святой не позволит мне убить старика. Вмешиваться или препятствовать силой, конечно, не станет, а вот словами – да. Хватит смертей, их сегодня и так было слишком много. Снова начал говорить святой. Я совершил рывок прямо к нему и, схватив старика за шею, поставил на колени. Мой нож уперся ему в висок. Щупальца мигом рассеялись, стоило им приблизиться к концентрированной ауре святого, как и моя энергия буквально за мгновение исчезла. Силён верующий, даже морфина не обладала такой силой, ну или не показывала нам ее. Отнюдь, этот старик будет единственным, кого убили намеренно. Все остальные – результаты несчастного случая. Нож вошел деду в висок, лезвие скрылось практически полностью. На лице святого отразилась печаль, хотя он даже не дернулся, наблюдая, как на его глазах лишили жизни человека. Сообщение о получении прорва опыта и двух уровней радости не принесло. А все из-за взгляда святого. Столько горести я не видел никогда в жизни. Впрочем, я вообще мало знаю об этих церковниках. Может, они ко всем людям, как к собственным детям, относятся. Прискорбно видеть столь устойчивое намерение. Еще более горестно видеть смерть собственного брата. Заявил он и замолчал, продолжая буравить меня своими наполненными сожалениями глазами. «Ну уж прости, так получилось. Тут или я, или твой брат». Я не шутил. Мне действительно было жаль доводить до такого. Незавидна судьба святого. Он всем помогает, каждый день косвенно спасает людей от смерти и боли, а мир ему ответил гибелью кровного родственника. «Прощаю. Я вижу раскаяние в твоих глазах. Только дай мне слово, что не бросишь остальных людей крепости на произвол судьбы. Им нужен сильный лидер. Полагаешь, что я могу занять место твоего брата? Я? Такой бестолковый человек с мускулами вместо мозгов?» Предложение сразу показалось мне абсурдным. Даже если я заявлю во всеуслышание, что власть сменилась, меня никто после этого и слушать не станет. Все они или уйдут, или будут игнорировать мои приказы. Да даже если произойдет небывалое, и я стану главой крепости, моих знаний не хватит для ее управления. Ты справишься, у тебя есть верные друзья. Держи, это тебе пригодится. Не знаю откуда, но у святого в руках возникла 2-литровая бутылка воды. Помоги раненым, это станет твоим первым шагом. Я же присоединюсь к тебе позже, когда похороню брата. Ладно, договорились. Воду я принял без опасения, все равно энергии у меня уже нет. Только возможности, что дают статы. Впрочем, если судить по бойцам крепости, что находились поблизости, мои способности мне не понадобятся. После того, как старик потерял всю энергию, контроль над своим сознанием люди вернули и теперь находились в прострации. Возможно, если их спросить, какой сейчас год, даже на это они не смогут ответить. Из здания я вылетел пулей и помчался к кузнице. Это было ближайшее место, где требовалась помощь. Руф Блэк, хоть он и не из моих близких, нуждался в немедленной помощи, которую стоило оказать в первую очередь. Правда, времени на него я особо тратить не собирался. Отыскав его тушку, просто брызнул на него святой водой и помчался дальше. Умрет, так умрет. Главная помощь ему оказана. Если парень был еще жив, то оклемается. Вообще чудо, что он не попал под облако тьмы, поскольку здание напротив уже отсутствовало. Вместо него лежал сплошной мусор. Следующая была Халита. Вот уж к кому я спешил быстрее всего. Ей, конечно, ничего не угрожает, пуля была святая, и ранение, сделанное ею, зарастет само, вытолкнув кусочек железа. Только беспокоиться я меньше от этого не стал. Как в воду глядел. Выбежав из-за угла и увидев место, где оставил девушку, я ее там не обнаружил. Зато до моего слуха донеслось сильное копошение внутри близа стоявшего здания. Приблизившись парой прыжков к двери, убедился в предположениях, что там кого-то насильно куда-то тащат. Тихонько открыв дверь, проскользнул в помещение и замер. Раздался мужской крик боли, наполненный несдержанной ненавистью мат, хлесткий удар и звук падающего тела. «Отлично. Если там Халита, то она сделала для меня идеальную ситуацию, отвлекая внимание мерзавцев. Злоба она такая, ослепляет». Паркет меня бессовестно предавал при каждом шаге, поэтому я просто побежал на звук. Дверь же, откуда я этот звук слышал, неожиданно для меня отказалась заперта. Впрочем, то была проблема двери. Под 3 метра толстое дерево советского времени, естественно, не разлетелось в щепки. Лишь с петель слетело, приложив одного постороннего. Лезвие кристального ножа оказалось в глазнице второго из мужчин раньше, чем я увидел развернувшуюся картину, приставшую передо мной. Алита на полу, всего 2 мужчин, и они уже обезврежены. А сама девушка смотрит на меня со страхом. Выдернув нож из глазницы мерзавца, убрал нож в ножны и наклонил голову на бок, продолжая смотреть на девушку. Опыт, что мне дали с убитого, позволил получить еще один уровень. Да я сегодня в ударе. Замялся я. Надеюсь, это я только что не твоих любовников завалил, а то неудобно было бы. Вместо ответа девушка бросилась мне на шею, и от неожиданности я не удержал равновесия. Мы упали, но это совсем не смутило Халиту. На мое лицо посыпались поцелуи и слезы, а в уши какая-то билиберда о темноте, невозможности контролировать собственное тело, извинения за ужасные поступки, страх неизвестности и еще много чего. Я стоически терпела столь непривычную для меня ваниль, размышляя о нелёгкой девичьей доле. Как-то из моего внимания скрылся тот факт, что Халите не чужды обычные женские слабости. Хоть и девушка и выглядит как демон, пожирающий души, она в первую очередь женщина. Правда, ее боевая трансформация докажет обратное, но сейчас это не имеет значения. На данный момент на мне лежит слабая девушка, требующая защиты и внимания. «Да ладно тебе, не все так плохо». Заметив, что она немного успокоилась, я решил заговорить. «Мы живы и снова вместе. Правда, у нас есть дела, которые нельзя откладывать. Дир и Смайл все еще не найдены». «Ты правда на меня не злишься?» Казалось, она сейчас снова ударится в плач. «За то, что хотела выбить из меня все дерьмо?» «И за это тоже». «А было что-то еще? Вот тут я уже струхнул. Измена — штука такая, какая бы ситуация ни произошла. Даже если Халита себя не контролировала, я не приму никаких оправданий». «Я хотела тебя убить всем тем, на что была способна». «Ну так не убила же. Да и куда тебе до такого красавчика, как я? Месяцы фарма, года». Оттолкнувшись локтями от паркета, поставил нас обоих на ноги. Все-таки сила и ловкость у меня даже без способностей на чудовищном уровне. «Пижон». «Да, иногда и я в ударе. Пойдем, нам еще многое предстоит сделать». Сказав это, заметил, что сбитый дверью мужчина все еще жив. Хотя погодь, опыт упускать нельзя. Одним движением вытащил кристальный нож из ножен и сквозь дверь воткнул его в голову второго мерзавца. Уровень у него был невысокий, меньше 20-го, но все же и это польза. Оставлять его в живых было нельзя. Именно он ударил Халиту, а такое не прощается. Вот теперь идем. Нужно будет вернуться и замести следы. Но только тогда, когда к тебе способности вернутся. Кстати, нога не болит? Нет, а должна. Девушка непонимающе посмотрела на окровавленную ногу. Я в тебя стрелял, чтобы вывести из строя, а еще бил, как пьяный муж. Ты крепко и больно, было весело. Я этого не помню. Возможно, причина в том, что я на тебе таран использовал. Кости не болят? Грудь и спина колят, дышать трудно, пожаловалась она. Ага, значит, все же досталось ей тогда не слабо. Выпей. Я протянул ей бутылку святой воды. Ты мне нужна целая, заодно жажду утолишь. Спасибо. Девушка сделала несколько скромных глотков. Похоже, хочет быстрее прийти в норму. Что ж, после произошедшего это неудивительно. Сила ей нужна, хотя бы для личного спокойствия. Все же после моего с ней боя все защитные артефакты на ней оказались сломаны. Похоже, мне придется делать новые, более мощные. Эх, прощаемая броня. Мы покинули здание и направились вдоль по улице. Народ, что до этого сидел в засаде, вышел на улицу. У многих, по всей видимости, болела голова. Разрушений мы принесли немало. Тут будто тайфун промчался, не жалея здания. Где-то даже горел огонь, судя по столбу дыма. Самое интересное, что, вспоминая произошедшие события, я точно помню лишь несколько мест, где мы серьезно разошлись. А тут налицо массовый погром. «Это ты так постарался?» Халита не могла не отметить разрушение. Да, иногда я неуклюж. Вот это все результат того, что я просто споткнулся. Заливаешь, да? Есть немного. Девушка раскрыла меня со всеми потрохами. Так, мы почти пришли. Куда? Правильнее сказать, к кому. Я указал на парочку, что держалась сейчас вместе, прислонившись к стене здания. Дэми и ее друг. Не знаю, как они умудрились перевязать друг другу раны, только выглядели все их труды очень скверно. Мы подошли к ним, и я присел, уставившись на парня. Он, собственно, как и она, посмотрели на меня с обреченностью. Мои губы сами по себе растянулись в улыбке, так как я понял, что они на самом деле не потеряли контроля над собственными телами. Их старик просто обманул. «Позор вам, друзья! Не заметили, как оказались на противоположной стороне баррикад? Ты нас на месте тогда не убил, только чтобы посмеяться?» Парень был плох. Не так, как его подруга, конечно, но выглядел сильно бледным. Дэми же и глазами-то с трудом шевелила. А вот этот хорошо хоть и говорить мог. По сути, вообще чудо, что они еще дышат. Дэми я проткнул ее же клинком, а парень получил серьезные травмы, как при ранении, так и при падении. Они оба потеряли много крови. У обоих есть внутренние повреждения органов. И только вопрос времени, когда смерть придет за ними. Допускать этого я, естественно, не стану. Не для того сохранил им жизнь. Отвинтив крышку бутылки со святой водой, окропил сперва девушку и только затем парня. Они не сопротивлялись, даже не дернулись. Уверен, оба уже похоронили себя, и первая помощь, которую они оказали друг другу, сделана по привычке. Чувство самосохранения, не более. «Решили гордо свалить на тот свет. Я вас разочарую. Вы мне тут еще пригодитесь». Исцеляющая вода подействовала, буквально на глазах, наполняя жизнью бледные лица. Радость, что они не умрут в ближайшее время, отразилась на их лицах. Но вместе с этим там проснулся страх. Впрочем, неудивительно. Я же на Дэми и её друга смотрел сейчас, как на какое-то имущество, а не как на людей. «Лучше убей, подчиняться мы тебе не станем», — выпалил парень и как бы невзначай положил руку на кобуру пистолета. «Я так и знала, что вы бесполезные куски дерьма, только поэтому не стал относиться серьезно. Поднявшись, еще раз бросил взгляд на парочку, что сумела выжить только благодаря заботе друг о друге. Хоть я им и помог на заключительном этапе. Большая часть заслуг только за ними. Приходите в себя, встретимся позже». «Зачем ты с ними так?» — спросила Халита, когда мы отошли на некоторое расстояние. «Просто так. Мне стало смешно от ситуации, в какую они попали. Я хотел посмеяться над этим, разве что на ха-ха в последний момент не пробило. Уж слишком они жалкие были». «Жалкие?» «Как побитые собаки. Ну ничего, сейчас придут в норму и снова станут самими собой. Впрочем, парень даже сейчас выглядел как раньше, только бледнее. Тебе, кстати, они как?» «Не знаю, не видела их в деле как следует». Девушка пожала плечами. «А я видел. И даже сам прочувствовал. Впрочем, это не важно. Сейчас бы нам Дира найти, а то я беспокоюсь о нем». «А Смайл?» «Этот никуда не денется. Лежит, небось, где-то в холодном подвале, привязанный цепями к бетону и окруженный колючей проволокой. Где-нибудь, где нет света, звук не проходит и на достаточной глубине, чтобы щупы телепатии не смогли случайно достать разумных». Произнеся последнее, я резко остановился, пропуская перед собой летящее тело. Вместо того, чтобы проводить человека взглядом, повернулся туда, откуда он прилетел. А вот и наш сканер, и, похоже, он нашел Смайла. Следующее тело, что вылетело из окна здания, я просто отбил рукой. Там у него что-то хрустнуло, но мне уже было не до того. Я увидел Дира. В своем боевом облике он пытался вырвать здоровую дверь. Она грохотала, но не поддавалась. Нас Пимброк, может быть, и заметил, только никак не отреагировал. Я же, посмотрев на всю эту картину, развернулся и быстрым шагом стал уходить прочь. «Присмотри за ним, я сейчас». На ходу бросил я Халите, а сам резко ускорился. Задранные до сумасшедших величин статы по отношению к обычным людям превратили меня в их глазах в смазанную фигуру. Уже через минуту я нашел место, где старик выронил мой кристальный меч. Подобрав его, рванул обратно. План был прост. Надо просто разрезать металл двери. Если Пимброк даже телекинезом не может открыть ее, значит, тут только рубить. Ну а как иначе? Телекинезом можно вскрыть любой замок, пирокинезом расплавить его, однако там у Пимброка ничего из этого не выходит. Получается, единственный способ — это грубая сила. Грубая и очень острая. Нет. Удар рукой валит внучку деда на брусчатку. Та была хоть и потрёпанная сильно, но в последний момент попыталась защититься. Конечно же, безуспешно. Похоже, я уже приноровился вырубать её. Даже как-то хорошо на душе стало. Ты мне ещё пригодишься, так что не умирай. Кивнув себе в знак подтверждения, помчался дальше. Конечно же, Дир так и не справился с дверью. У него даже боевая краска пропала. Выдохся пёсик. Проходя мимо него, я пригнулся и два раза похлопал его по боку. «Не напрягайся, друг. Сейчас мы эту консерву вскроем». Осмотрев дверь, понял, где должны находиться петли. Соответственно, замок с другой стороны. Ручек здесь было несколько, по обе стороны, поэтому по ним это определить было нереально. Рубанов по краю двери, чуть не отёк себе ногу. Настолько легко меч резанул двери. Вдохновившись, ускорился, разрезая этот кусок дерева с металлом на части. Держи сразу стал помогать, утаскивая телекинезом крупные куски двери у меня из-под ног. Уже через минуту перед нами пристал спуск вниз. Дир, естественно, бросился туда, и нам ничего не осталось, кроме как последовать за ним. Спустившись метров на 10, обнаружили лифт. Увидеть его, а тем более здесь, на острове, было неожиданно. Я сразу же заподозрила неладное, и прежде чем Пемброк бросился вперёд, остановил его, схватив за шкирку. «Проверь, есть ли там ловушки, распылённый газ, активные системы безопасности, люди в конце концов». Дир покачал головой, подтверждая, что там чисто. «Не верю я тебе. Значит так, сейчас спускаешь лифт вниз, а мы по шахте пойдём». «Найкрас, ты уверен? Сканер Дира же нельзя обмануть». «Можно. Я из любого куска собственной брони на коленке могу собрать такой артефакт. А у деда была под боком целая толпа высокоуровневых ремесленников. Там внизу может быть всё, что угодно, в том числе и то, что старик хотел спрятать ото всех. Вы понимаете?» Объяснил я свои опасения. В подтверждение моим словам лифт поехал вниз. Я дождался, пока он остановится, и раздвинул решётки в стороны. «Цепляйтесь за меня. Пора спускаться вниз».